Глава вторая. Прорыв. Сколько раз уже проклял себя Роберт Николаевич Верен за то, что все-таки решился разворошить это болото. Постоянно какие-то проблемы и препоны. На пустом месте. То железо не допросишься, то провода изолированного. Утром командиры кораблей докладывают о рапортах младших офицеров, не желающих идти в десант, а вечером уже старшие офицеры добиваются разрешения забрать с собой семьи на эскадру. Сухопутное начальство всеми правдами и неправдами старается задержать десанты. В общем, настоящий девятый вал проблем. Но что-то все-таки сдвинулось. Сначала молодые офицеры загорелись идеей прорыва. А потом и те, кто постарше, молодые свою мичманскую вспоминать стали. Все больше эскадра стала напоминать ту, которая искрилась энтузиазмом после выхода Макарова на Навики, когда каждый верил, что наконец-то у нас есть адмирал. Конечно, до макаровской популярности Верену было далеко, но моряки вдруг почувствовали, что есть человек, который может и хочет повести их в бой. И это ценили. Внешний рейд Порт-Артура. Рассвет наступал медленно. Низкие облака стали едва заметно наливаться светом изнутри. А на западе все еще только угадывались темные громады Золотой горы и Электрического утеса. Миноносец сердито терпеливо ждал, пока достаточно рассветет, чтобы можно было спокойно вернуться на базу. Подходить к берегу в темноте было смертельно опасно, после того, как в мае береговые артиллеристы приняли японцев, ставящих мины за свои возвращающиеся миноносцы, а утром на выставленном заграждении подорвались два броненосца, один из которых погиб вместе с командующим эскадрой адмиралом Макаровым. Батарейцы были готовы утопить любую тень, до которой могли только дотянуться. Так что приходилось, несмотря на реальную опасность, наткнуться на японские миноносцы или выставленные ими мины, дожидаться утра, чтобы спокойно войти в гавань. Глаза вахтенного офицера Василия Саймонова привычно искали в предрассветных сумерках силуэты японских миноносцев, но его мысли были далеки от этих берегов, уже обильно политых русской кровью. Мне казалось, это было совсем недавно, и все было так похоже. Такие же низкие облака и такие же темные в надвигающихся сумерках гранитные набережные. Но я точно знал, во всей моей жизни не было более светлого мгновения. Мгновение, которое подарила мне она, и которая теперь освещает все мое существование даже здесь, на другом краю планеты. Тогда древность моего дворянского рода не могла уравновесить в глазах ее родителей традиционно нищенского в России оклада недавнего выпускника морского корпуса. И она осталась ждать моего возвращения с Дальнего Востока, ну или, по крайней мере, получения лейтенантского чина. А тут еще эта трижды проклятая война. Но я буду сражаться, любимая, сражаться изо всех сил. Сражаться хотя бы ради тебя и наших будущих детей. Ведь если не остановить войну здесь, еще у порога, то вскоре она обязательно попытается протянуть костлявые руки прямо в наш дом. Письмо мичмана Василия Саймонова. Дорогая моя Оленька, пошел уже четвертый месяц нашей осады. И если честно, тяжелее всего мне даются совсем не неизбежные здесь опасности и лишения, а невозможность получать твои письма и самому писать, как раньше, почти каждый день. Не знаю, когда случится оказия, чтобы передать это письмо, но не поговорить с тобой хотя бы на бумаге тоже не могу. Твоими молитвами я вполне здоров. Корабль наш также не был пока поврежден, несмотря на частые выходы в море. Вчера ночью снова хотели ставить мины. До чего дошло. Даже ввиду собственной базы мы, как воры, крадемся ночами. Похоже, что после того несчастного случая с Петропавловском многие на эскадре вовсе разуверились в силе нашего оружия. Но на наши миноносцы таких настроений, кажется, нет. Все, от командира до последнего матроса, готовы сражаться до победы и выжать из корабля все, что только можно. Так что я надеюсь на лучшее и очень жду твоих писем. Навеки твой, В.С. Сентября 1904 года, борт крейсера «Касаги». Господин капитан первого ранга, получено радио Сусугома. Читайте. Русские главные силы выходят из Артура. Значит, они все-таки решились. И не зря мы который день болтаемся здесь на волнах. А разведчики молодцы. Опять в точности все разузнали. Командир крейсера Акасаги Ямая сам не понимал, рад он этому или нет. Наконец-то унылое патрулирование обрело смысл. Он со своим отрядом обнаружил то, что могло решить судьбу войны. Немедленно продублировать адмиралу радиограмму курс к Артуру. Через 20 минут командир «Касаги» сам смог увидеть наплывающие с юго-запада дымы. Один, два, много. Ретвизан головным. Пересвет и победа. Полтава. Севастополь. Баян. Паллада. Передавал сигнальщик. Действительно все, злорадно подумал Ямая. Даже Севастополь взяли с собой. Хотя куда ему теперь? Ну, далеко не уйдут. 2-3 часа и главные силы их настигнут. Жаль, если придется утопить всех в открытом море, ведь они давно уже наши. Никуда им из Артура не деться. Третий русский броненосец взорвался, донеслось в фор Марса. Ямая бросился на левое крыло мостика и еще успел увидеть, как опадает фонтан воды у борта третьего строю русского броненосца. Через несколько секунд до Касаги докатился раскат взрыва. «Русские разворачиваются на обратный курс!» Следующий взрыв вспучился у борта русского флагмана так, что радостные вопли сигнальщиков японского крейсера были совершенно излишни для командира. -2. Все. Русские корабли наши. Злорадно ощерился про себя и Майя. Русская эскадра ложилась на обратный курс, крен у ретвизана и особенный пересвета все увеличивался, но корабли уверенно держали строй. «Баян!» – просто завопил сигнальщик с Касаги. «Действительно!» У борта русского крейсера взметнулся столб воды и снова, через некоторое время донеслось ставшее уже привычное сегодня «бум». Подрыв еще одного русского броненосца был уже встречен более спокойно, хотя и с радостью. Понятно было, что русские наскочили на мины, выставленные миноносцами этой или прошлой ночью. Но чтобы так удачно. 4 корабля. Боги страны Ямато явно показывали, на чьей они стороне. «Русский броненосец переворачивается. Тонет». И действительно, громада Севастополя или Полтавы, Ямая с такого расстояния не мог определить, слишком похожи силуэты у этих двух кораблей, медленно ложилась на правый борт, а через некоторое время броненосец перевернулся и ушел на дно. Около места его гибели можно было разглядеть шлюпки и катер, на которых спасалась команда, но, судя по количеству спасательных средств, избежать судьбы своего корабля удалось немногим русским морякам. «Сигнальщики, который из русских броненосцев затонул?» — нервно крикнул на фор Марс старший офицер крейсера. «Полтава!» — донеслось в ответ. «Вентиляционная мачта на уровне труб, кажется». «А! На оставшемся русском броненосце выше труб. Значит, уцелел Севастополь». «Точно, Полтава утонула». «Ну что ж», — подумал Ямая, — «еще одна приятная неожиданность. Севастополь почти не боеспособен». Так что только один броненосец и один крейсер могут попытаться прорваться в ближайшие несколько недель. Но что-то не верится в то, что они рискнут. Щидори докладывает, что русская эскадра собирается у входа на внутренний рейд. Матрос с поклоном протянул командиру радиограмму. Хвала богам! Русские уже больше не посмеют попытаться прорвать нашу блокаду. Офицеры, находившиеся на мостике, согласно кивнули в ответ на реплику своего командира. Борт броненосца «Победа». Ну что ж, где наша не пропадала? Пошли все-таки. А там, глядишь, и повезет. Думал командир «Победы» капитан первого ранга Василий Максимович Зацаренный, когда эскадра, выбравшись с внешнего рейда, стала выстраиваться в кильваторную колонну. Он изначально не очень верил в возможность прорыва, но постепенно всеобщий энтузиазм захватил его. Японские крейсера-разведчики были заметны на горизонте, и было понятно, что Того уже знает о выходе русских сил в открытое море. Но надежда, что прорваться удастся, оставалась. Есть несколько часов, мало ли что может случиться, а вдруг? Да и в конце концов погибнуть в морском бою для моряка гораздо более достойно, чем безропотно стоять в своем же порту и ждать снаряд из осадной гаубицы. Они в последние дни уже начали прилетать на внутренний рейд Артура. Став в кильваторе Твизана, броненосец выровнял скорость. Пересвет, шедший в струе Победы, сделал то же самое. За ним Полтава и Севастополь. Зачем взяли с собой этого инвалида? Колонна русских броненосцев уверенно взяла курс на восток. Главных сил противника не было видно, и хотелось мечтать, что их нет вообще, что они не смогут догнать. Но также можно мечтать каждое лето, что зима не придет, ведь ее пока незаметно, не видно, нет никаких признаков. И завтра не будет, и послезавтра, а может вообще никогда. Мечтать можно, но зима придет, и придут броненосцы Тога, наведенные его крейсерами. Боя не избежать, бесперспективного боя. «Пересвет!» – донесся вопль сигнальщика, и тут же по барабанным перепонкам ударил раскат недалекого мощного взрыва. Все находившиеся на мостике немедленно бросились на его левое крыло и увидели, как следующий за ними броненосец, осыпаемый брызгами воды произошедшего взрыва, медленно вываливается из строя. Заметного крена пока не было, но просто прошло еще не так много времени. «Да что же это?» – раздался испуганный голос сигнальщика. «Опять!» «Просто проклятие на нас какое-то!» – злобно выдохнул старший мичман. Остальные, выплеснув эмоции в первые секунды, подавленно молчали. «Адмирал поднял сигнал о развороте», – продолжал выполнять свои обязанности сигнальщик. «Возвращаемся в Артур!» Сорвалось, не получилось. Хотя, может, и к лучшему. Утопили бы нас японцы, никаких сомнений. И Надя в Артуре осталась. Заметались мысли в голове зацаренного. Рванул уже под бортом ретвизана. Не надо было оборачиваться, чтобы увидеть громадный султан взрыва, взлетевшего выше мачт. Лейтенант Люблинский, старший артиллерист корабля, с досадой чуть не грохнул о палубу своим цейсовским биноклем. Едва сдержался. «Отступилась от нас царица небесная!» — испуганно закрестился сигнальщик. «Да что же это такое?» — не выдержал уже и сам командир броненосца. «Ну сколько же можно? Какого черта этот тюлень Лощинский тралил все эти дни? Вот только вернемся!» Неожиданно зацаренный замолчал и, пожалуй, даже успокоился. «Разворачиваемся! Влево! Идем на внешний рейд!» Максиму Васильевичу вдруг вспомнился вчерашний визит к адмиралу. Приглашены были он, командир Полтавы Успенский и командир Паллады Сарнавский. Командиров других броненосцев и баяна не было. «Господа», — сказал тогда Верен, — «поверьте, что, несмотря на все доверие к вам, я не имею права сказать больше того, чем скажу. Завтра мы идем в прорыв. Вы понимаете, что это очень опасная и рискованная операция, но... Ничему не удивляйтесь, не падайте духом, несмотря ни на что. Верьте в успех. Это все, что я хотел вам сообщить. Прошу вас вернуться на корабли и проверить лично, насколько они готовы». Выходя из салона адмирала, каперанги недоуменно переглядывались. «Господа, вы что-нибудь понимаете?» — спросил Сарнавский, когда они уже подходили к трапу. «Нет», — ответил Успенский и, усмехнувшись, добавил. «Но раз не понимаешь, исполняй. Старое правило. Если следовать ему, будет не в чем себя винить». Зацаренный тогда промолчал, а теперь взорвались корабли, командиров которых не было вчера у адмирала. «Почему?» «Не удивляться, не падать духом. Неужели это все комедия для японцев?» И если какой-то из оставшихся кораблей сейчас тоже взорвется... «Баян!» — крик сигнальщика больше походил на рыдание. Зацаренный расхохотался. Офицеры в полном обалдении смотрели на него. «Максим Васильевич, с вами все в порядке?» — удивленно спросил старший офицер броненосца. «Хотите в Артуре меня отдохнуть на берег отправить, Александр Михайлович?» — весело оглянулся зацаренный. «Так вот, господа, не в Артур мы идем, а на внешний рейд. И думаю, к вечеру снова выйдем в море». «Ай да, Роберт Николаевич! Такой выдавиль японцам устроить!» Пять пар недоумевающих глаз уперлись в лицо командира. «Спектакль это, господа! Целые корабли! Готов спорить на что угодно! Кстати, следующим, вероятно, взорвется Севастополь. Пойдите успокойте команду, матросы, наверное, уже в полной прострации находятся». Когда предсказание исполнилось, все почувствовали некоторое облегчение. Но то, что Севастополь утонет, не ожидал никто. Выражение уверенности стало сползать с лица зацаренного. Офицеры на мостике поглядывали на него, как дети, которым показали конфетку и тут же спрятали ее в карман. От борта тонущего броненоса отваливали шлюпки, которых было на удивление мало. Но почему-то они не стали ждать остальной экипаж и направились к своим кораблям. Одна шла к победе. «Приготовиться принять на борт севастопольцев», — отдал приказ старший офицер. Поднявшиеся на борт и шлюпки лейтенант Басов, минный офицер Севастополя и матросы совсем не выглядели удрученными. Лицо зацаренного просветлело. «Александр Матвеевич, так это...» «Так точно, господин капитан первого ранга», — улыбаясь, отрапортовал Басов. «Все, как и планировалось. К вечеру пойдем еще раз». Вечер того же дня, борт крейсера «Сума». Командир крейсера «Сума» скучал. Солнце уже склонялось горным кряжем Квантунского полуострова. Нудное несение патрульной службы утомляло. Тычинай никак не успевал пожать славы командуя крейсером. В сражениях так и не удалось даже как следует поучаствовать. Но корабль просто выполнял те приказы адмирала, которые ему отдавались. Пусть другие топили русских, пусть Суме не привелось даже всерьез пострелять по противнику, но крейсер, начиная, честно выполнял свою задачу и вносил свою малую лепту в победу. «Господин капитан первого ранга, с миноносцев передаю, что русские выходят из порта Артура». «Кто и сколько?» — командир корабля никак не ожидал такой наглости от русских. «4 броненосца и 2 крейсера». «Этого не может быть!» И тем не менее с запада наплывали дымы. Дымы 6 больших кораблей. «Еще радио! На Нортос направляется отряд русских миноносцев!» «Сумерки!» — пронеслось в голове, начиная. «Наши броненосцы! Шансов у русских немного, но вдруг...» «Немедленно радио нашим миноносцам! Перехватить противника, навязать бой! Радио в дальний! Выйти на перехват русских миноносцев!» «Радио командующему с предупреждением о возможной атаке!» стал сыпать распоряжениями командира японского крейсера. «Да, о выходе русских всеми силами из Артура, естественно, тоже командующему сообщить. А мы следуем за русскими, всем отрядом». Еще два больших корабля русских присоединились к основным силам. Какие? Похоже на Ангару и Амур. Значит, прорываются всем, что есть. Значит, уходят. Уйдут, если мы не помешаем. Адмиралу не успеть до темноты. Все эти мысли молнии пронеслись в голове, дочиная. Сближение с русскими до 50 кабельтов, передал он приказ. Но Баян и Паллада в пологом развороте уже отделялись от основных сил и ложились на курс встречный с японскими крейсерами. Связываться с такими большими дядьками для почти игрушечных Сумы и Акаси было практически самоубийством. Вскоре вспухло облако выстрела носовой башни Баяна и громыхнуло взрывом 8-дюймового снаряда прямо по курсу японцев. Внутренне скрежеща зубами, Точиная приказал отходить, чтобы не погубить свои корабли в безнадежном бою. 5 сентября 1904 года, борт Ритвизана. В адмиральском салоне Ритвизана к назначенному времени собрались командиры Пересвета, Баяна и, естественно, самого Ритвизана вместе со своими минными офицерами и инженерами. Было еще несколько офицеров из порта и инженеров с эскадры. «Господа», — начал собрание Верен, — «вы уже знаете, что эскадра пойдет на прорыв блокады. Попытаемся вырваться из артурской ловушки, но нас просто так не выпустят. Открытые силы не пробиться. Только если мы обманем противника, у нас есть шанс потеряться в море и соединиться либо с Владивостокским отрядом, либо со второй эскадрой. Предлагаю следующий план. Утром в высокую воду эскадра выйдет в море, но противник увидит, что три наших корабля подорвались на минах. И нам приходится вернуться обратно в порт, ибо оставшимися силами пытаться пройти его в светлое время суток – это явное самоубийство. Напряжение под Артуром будет ослаблено, а вечером все корабли снова, к удивлению, я надеюсь, японцев, выйдут в море. Вряд ли главные силы Тога будут рядом, а там ночь. Прошу вас либо высказать принципиальное возражение, либо начать думать по поводу того, как мы, реально и убедительно для противника, сможем сымитировать подрывы наших кораблей. «Но подорвать мину или ее имитатор не проблема», — заговорил мне офицер с Ритвизана развозов. «Понятно, что не у самого борта рвать будем. Но на каком расстоянии от борта это дело, чтобы не повредить корабль, я не очень представляю. Надо же, чтобы это выглядело убедительно для японцев. То есть слишком далеко отводить нельзя. Кстати, если дальше 5-8 метров, то как? Обеспечить систему подрыва можно за несколько часов. Причем желательно даже дублированную, а то, не дай бог, какой-то паршивый контакт отойдет, и никакого спектакля не будет. А если подрывать с противоположного от японцев борта, предложил командир Баяна? Тогда и фонтан будет, и грохнет как следует. Ну и мину подальше отвести можно. Сильно подозреваю, что если все мины взорвутся в тени наших кораблей, то противник может засомневаться в реальности взрывов и заподозрить подвох. Хотя бы один столб должен встать со стороны обращенных к японцам, заметил Эссен. Обязательно. И, вероятно, разумнее, чтобы это был первый взрыв. Потом японцы будут следить за нами с большим вниманием и интересом. Можно и проколоться, подтвердил Верен. Как я понимаю, главной для нас проблемой будет ослабить действие ударной волны на борт корабля, то есть создание некоторого экрана между миной и днищем. Я понимаю, что одними расчетами не обойдешься, нужен будет и эксперимент. Выделю для этого какого-нибудь джигита или забияку, но вы уж, господа инженеры, постарайтесь, чтобы одного испытания хватило. Роберт Николаевич может между бортом и миной буксировать что-то вроде понтона, затопленного в стояка, его можно пристроить на выстрелах, а мины еще метров 5 дальше. «Господа, приходится полностью довериться вам», — мрачно посмотрел на офицеров Верен. «Работайте. И помните, что от вашей внимательности, от вашей аккуратности в расчетах, возможно, будет зависеть не только судьба эскадры, но и судьба всей войны». Несколько часов в салоне флагманского броненосца кипели страсти. Инженеры и минеры спорили, думали, снова спорили, но все-таки что-то у них наладилось, и после решения снабженческих вопросов они стали отбывать на свои корабли вместе с командирами. «Роберт Николаевич, разрешите задержаться на пару слов?» – спросил Эссен. «Слушаю вас, Николай Отович». Верен пытливо посмотрел на нового командира Пересвета, когда остальные вышли. «Роберт Николаевич, вам не кажется, что японцы могут не поверить в такую инсценировку? Три подрыва, причем неизвестно, как они будут выглядеть с их стороны, и ни одного утонувшего корабля. А у нас есть выбор?» «Думаю, да. Я предлагаю все-таки взять с собой Севастополь». «Да Господь с вами! Ну, вроде бы уже решили, и все. Севастополь будет практически разоружен, почти без экипажа, с 13 узлами. Ну, Николай Отович, ну опять вы за свое!» Командующий эскадры начал не просто нервничать, злиться начал. «Да слушайте, Роберт Николаевич», — терпеливо попросил Эссен. «Я же не предлагаю брать его в прорыв. Я предлагаю утопить его по-настоящему, на глазах японцев, вывести в море со всеми и рвануть настоящую мину под самым бортом. Да еще и кингстоны открыть, если после этого тонуть не захочет. Вот тогда вряд ли у японцев будут сомнения в натуральности наших подрывов. Взгляд, которым Верен смотрел на своего строптивого подчиненного, можно было смело назвать обалдевшим. Вот уж не ожидал. Но подождите, японцы через шпионов наверняка будут знать, что Севастополь разоружается. И если утонет именно он, то это может быть только еще более подозрительно. А утонет Полтава, хитро прищурился Эссен. Чем отличаются силуэты этих двух броненосцев? У Севастополя трубы ниже вентиляционной мачты, а у Полтавы вровень. Так можно заранее на вентиляционную мачту Полтавы и трубы Севастополя заготовить имитационные навершия и установить их прямо после выхода на внешний рейд. 14 сентября 1904 года. Борт Ритвизана. Из воспоминаний адмирала Верена. Если бы в адмиральском салоне эскадренного броненосца Ритвизан находился посторонний наблюдатель, он бы увидел, как заиграли желваки на скулах и сжались кулаки изучавшего какие-то бумаги Верена. Но поскольку здесь и сейчас присутствие посторонних лиц было абсолютно невозможным, то все бушевавшие во мне эмоции для внешнего мира вылились в громко поданную натренированным голосом команду. «Лейтенанта Развозова ко мне!» На самом деле мне просто не хватало слов, чтобы выразить все свои чувства. Хорошо, что устав четко регламентирует, какими именно словами нужно вызывать подчиненных. Иначе, чувствую, я наговорил бы вестовому такого. Все дело в том, что сегодня в обед минеры наконец принесли мне отчет об испытаниях и планы минирования кораблей. Все документы были красиво и правильно оформлены, но именно из них стало понятно, насколько авантюрной затеей считают многие готовящийся прорыв. Все бумаги были подписаны только неким мичманом, как будто на всей эскадре не нашлось более важного минного начальника. Впрочем, подумал я, не стоит начинать разговор с подчиненными последними словами, которые все равно ничего не решат. Эти уклонисты от ответственности никуда не денутся, если получат прямой приказ. И уж я позабочусь, чтобы они его выполнили до последней запятой. От этой мысли на душе стало спокойнее. Снова пролистав бумаги и удивившись еще раз, до какой степени безинициативности могут дойти отдельные горе-начальники, я решил не тратить драгоценного времени на разбирательство и, поставив рядом с мичманской свою контр-адмиральскую подпись, отправил чертежи в работу на завод. Старший минный офицер Ритвизана прибыл через несколько минут. Я не понаслышке, зная пунктик своего адмирала насчет соблюдения дисциплины, доложился по-военному четко. «Ваше превосходительство, лейтенант Развозов, по вашему приказанию прибыл?» «Вольно». Я заметил старания лейтенанта, и устраивать совсем уж вселенский разнос мне окончательно расхотелось. Впрочем, сначала все равно надо было кое-что уточнить. «Проходите, Александр Владимирович, присаживайтесь. Как прошли испытания нашего сюрприза?» «Ну ведь я подал вашему превосходительству отчет об испытаниях». Лейтенант, судя по всему, отнюдь не чувствовал себя в своей тарелке на ковре у высокого начальства. Придется ему слегка помочь. «Да уж, совсем сухарем вы меня считаете». Я даже чуть-чуть усмехнулся. «Заслужил, наверное. Но все-таки хотелось бы услышать и живые подробности. Вы же понимаете, как важно быть уверенными в том, что этот трюк нам удастся? Что японцы поверят, а наши корабли не пострадают?» «Ваше превосходительство, взрыв выглядел очень натурально. К отчету приложены фотографии, сделанные с гайдамака. На забияке никаких повреждений, даже слезать обшивкой начала. Хотя встряхнул здорово, конечно». Но раз наш старичок выдержал, то новым кораблям опасаться, я думаю, нечего. Ну что ж, прекрасно. Теперь успокоившись насчет достоверности результатов проведенных испытаний, нужно было разобраться с самими испытателями. Сколько офицеров участвовало в разработке испытаний? 7. 4 минера и 3 инженера. А скажите мне, любезно, Александр Владимирович, произнес я все тем же доброжелательным голосом и, резко сменив тон на самый желчный, спросил. Почему в таком случае отчет подписан только мичманом Саймоновым и инженером Заборовским? Ваше превосходительство, Развозов замялся. Именно эти офицеры сделали больше всех остальных при расчетах, конструировании и испытаниях. То есть вы хотите сказать, что работали под руководством мичмана? И вы, старший минный офицер Пересвета, да? А мне вот это кажется по-другому. Вы попытались снять с себя ответственность в случае неудачи. Вы переложили ее на плечи самого младшего из вас. Ну, поправьте меня, если я ошибаюсь. Я буду рад принести вам извинения, если услышу правдоподобное объяснение этой истории. Прошу. Развозов смущенно молчал. Я жду, лейтенант. Вы можете дать какое-то еще правдоподобное объяснение? Нет, ваше превосходительство, затравленно ответил Развозов. Ну, хоть это хорошо. Что вилять не пытаетесь. Александр Владимирович, у меня нет никаких сомнений в вашем личном мужестве. Я прекрасно понимаю, что вы не побоитесь пойти на смерть по приказу и даже без него. Но вот почему выговора от начальства вы, да и почти все офицеры, боитесь больше, чем смерти? Я поведу эскадру на неслыханную авантюру. И если что пойдет не так, то отвечать буду я, как командующий ею. Поэтому и власти у меня неизмеримо больше, чем у вас. Но и у вас значительно больше этой самой власти по сравнению с вашими подчиненными. И за свои ошибки в руководстве должны отвечать именно вы. А поэтому стараться ошибок не делать. Посмотрев на совершенно раздавленного Развозова, живо напоминающего сейчас какого-нибудь вождя американских краснокожих, я решил снова вернуться к делу. Ладно. Так я могу твердо рассчитывать на то, что наши ЛЖ-мины сработают как надо? Почти наверняка, ваше превосходительство. Вот и постарайтесь, чтобы почти исчезло из вашей фразы. И учтите, что отвечать за неудачную имитацию на своем корабле будет именно его минный офицер, а не мичман, которого вы попытались использовать как прикрытие на всякий случай. Забирайте протоколы. Подпишитесь под ним сами и подписи с ваших коллег соберите. Завтра в это же время жду вас с докладом об исполнении. И протоколы, заполненные, принести не забудьте. Можете идти. Письмо мичмана Василия Саймонова. Дорогая моя Оленька, наверное, в целом мире не хватит ни слов, ни бумаги передать, как я по тебе соскучился. И пусть прямо напротив Артура в море привычно болтаются японские крейсера, нынче это, кажется, Сума капитана Тачиная и Акаси капитана Миядзи. Но я каждый день просыпаюсь с тайной надеждой на то, что именно сегодня каким-то чудом снова придет твое письмо. Сам я твоими молитвами вполне здоров, и сейчас, наконец, могу тебе рассказать, чем был занят последнее время. Вечером того же дня, когда я написал тебе предыдущее письмо, к нам, инспектируя корабли эскадры, заглянул сам командующий, контр-адмирал Верен. И увидев, что наш командир лейтенант Колчак еле ходит из-за сильной боли в коленях, тут же, несмотря на все возражения, отправил его в госпиталь, откуда тот вернулся только позавчера. На самом деле Колчак – настоящий герой. И в мирное время весь застудился, открывая новые земли там, где, говорят, даже полярные медведи не живут. И едва началась война, добился своего перевода сюда. Но с нашим адмиралом, знаменитым своей требовательностью на весь императорский флот, даже у Колчака поспорить не получилось. А мы с минным офицером все это время были в команде, которая в строгой тайне испытывала на стареньком забияке тот сюрприз, который сегодня увидели японцы, и о котором ты, несомненно, прочитаешь в газетах раньше, чем в моем письме. Там произошел призабавнейший случай, когда после проведения испытаний невозможно было найти ни главного инженера, ни старших офицеров, чтобы подписать окончательные бумаги. Позже оказалось, что инженер по благополучному окончанию работ решил отметить это событие. Да так славно отметил, что был найден только на другой день в самом глубоком трюме забияки, сладко спящим в обнимку с пустой бутылкой. Офицеры же по разным причинам сослались на невозможность прибыть и поручили все это на мое усмотрение. Тогда, поскольку дело было ясное и срочное, мы со вторым инженером сами все и подписали. А сегодня утром я сам наблюдал с берега, как взрывались, оседая в море корабли, и со слезами на глазах провожал последний путь перевернувшийся броненосец. И надо же было случиться, что именно сегодня японцы вновь пошли на штурм. С запада целый день доносится жуткая канонада, и нам остается только молиться за тех, кто там сражается. Но я верю в лучшее. На этот раз не иначе, как Господь Бог уберег наши корабли, дав нужный прилив вовремя. Мне было прекрасно видно, как тяжелые снаряды все утро били по тому месту, где еще вчера стояли броненосцы. Так что у японцев, как видишь, тоже случаются накладки. Сейчас уже вечереет, но сердитом разводит пары. Им известно, что эскадра вот-вот перестанет прикидываться смертельно раненой и уйдет пытать счастье куда-то в океан. А наша задача будет сделать все, чтобы японцам не удалось им помешать. Так что сегодня мы будем не уклоняться от боя, а сами навязывать его. Оставляю это письмо на берегу. Надеюсь, что если судьба сложится так, что у меня не получится сегодня вернуться, друзья сумеют передать его тебе. Прости меня за все. Что бы ни случилось, навсегда только твой, мичман Василий Саймонов. 19 сентября 1904 года. Между порт Артуром и Дальним. Ковторанг Елисеев прекрасно понимал, что он и его корабли являются практически смертниками. Верен не ставил задачи утонуть и умереть, но было очевидно, что большинство из миноносцев, порученных его командованию, в порт не вернутся. Ни в какой порт. Ну вот, хвости уже загрохотало выстрелами. Концевые миноносцы вступили в бой с японцами. А развернуться и помочь нельзя. Основная цель броненосцы Тога, в крайнем случае, крейсеры. В хвосте миноносного отряда действительно разгорался нешуточный бой. Японские миноносцы, будучи заведомо слабее русских эсминцев, или, как их тогда называли, истребителей, насели на хвост русского отряда и, как ни странно, имели огневое преимущество. Стреляя по курсу из своих 57-миллиметровых орудий, они превосходили русских, отстреливающихся из еще более мелких пушек, калибром в 47 мм. Так можно было потерять боеспособность задолго до возможного контакта с большими кораблями Тога. Концевые стройные сердиты уже получили по нескольку попаданий, а японцам досталось явно меньше. Более слабые японские миноносцы уже стали наносить превосходящим и значительно русским серьезный ущерб. А скоро наверняка подойдут японские эсминцы, которые уже сильнее русских, а может и крейсера. Если так будет продолжаться, то добром это не кончится, причем и боевая задача выполнена не будет. Давно уже среди русского офицерства культивировалась идея о том, что нет больше чести и мужества, как погибнуть в бою, выполняя приказ, каким бы дурацким он ни был. Призрак Андрея Болконского прочно поселился в душах офицеров, как пример для подражания. А между тем, столь геройский князь, проявив мужество солдата, проявил и трусость командира, угробив половину своего полка, стоявшего в резерве под обстрелом, не сделав ни одного выстрела по врагу. А ведь в какой-то момент на Бородинском поле мог потребоваться каждый штык, который по малодушию князь Андрей не сберег. А ведь стоило только отдать приказ отойти из зоны обстрела. Елисеев проявил больше мужества. К тому же он помнил слова Верена: «Я не могу предвидеть все. Если обстановка сложится так, что нужно будет проявить собственную инициативу, даже в ущерб поставленной вам задачи, действуйте». Первым повернул с основного курса шедший третьим с конца сторожевой. Его маневр повторил Бойкий. А затем и шедшие впереди бдительный и даже властный под брейд-вымпелом Елисеева стали разворачиваться навстречу японским миноносцам. Достаточно кому-то одному было подать пример, чтобы командиры русских истребителей дружно прекратили, стиснув зубы, терпеть огонь более слабого противника и развернулись на него в атаку. Японским кораблям быстро стало скучно. Носовые 75-миллиметровые пушки русских стали вносить в ход боя свои весомые аргументы. Их снаряды и предназначались для борьбы с миноносцами. Только бронебойные, почти не содержащие взрывчатки, стальные болванки должны были пробить борт, возможно, слой угля и добраться до котлов. Остановить. И одному удалось. Рвануло на Касаги. И он, окутавшись белым паром, потерял ход. Командующий японским отрядом не стал, конечно, ввязываться в такую авантюру, как бой с русскими эсминцами, но поступил благоразумно. Его корабли отвернули, не пытаясь защитить товарища, и взяли курс на русские главные силы, что вызвало прогнозируемый ответный ход русских – погоня. Русским комендорам за всю войну не удалось потопить ни одного боевого корабля противника, и теперь офицерам матом и зуботычинами приходилось заставлять матросов стрелять по уходившим миноносцам противника, а не по поврежденному Касаге, в который артиллеристы рычат восторга выпускали снаряд за снарядом. Но ситуация была достаточно быстро взята под контроль, и русские снаряды полетели в сторону тех, то представлял сейчас наибольшую опасность. К тому же сердитый, несколько поврежденный и не имеющий возможности дать подходящий ход, остался добивать японца. Вскоре русскому миноносцу удалось дотоптать свою жертву, которая уже и не имела возможности сопротивляться. Японцы были быстрее, но русские трехдюймовые снаряды делали свое дело. Дистанция между миноносцами, догоняющими и убегающими, практически не увеличилась. Несмотря на то, что с севера показались дымы, а это явно были японские эсминцы, Елисеев мог считать свою главную задачу выполненной. Миноносцы противника уже вряд ли найдут в темноте русскую эскадру. Во всяком случае, мы имеем такие же шансы найти японские главные силы. Посмотрим, кому повезет. А вот у сердитого появились серьезные проблемы. Японские истребители из дальнего уже подходили к месту, где он добивал японский миноносец. Нужно было отходить. Но лейтенант Колчак, командир сердитого, хотел довести дело до конца. Все-таки добить японца. Но не повезло. К моменту, когда Касаги стал наконец заваливаться на борт, получив явно смертельные повреждения, первые снаряды японцев уже начали падать у борта русского миноносца. С приказом отворачивать на соединение со своим отрядом Колчак запоздал. И не повезло. Взрывом снаряда, попавшего в боевую рубку, и его, и лейтенанта Зотова, недавно назначенного забияки, изрешетило осколками. Погибли также и 5 матросов. Корабль повалило в циркуляции, носовая пушка замолчала. Пара японских эскадренных миноносцев неумолимо придвигалась, казалось, уже обреченному русскому кораблю. «Ваше благородие!» — прилетел к мичману Саймонову матрос Гуляев. «Там командир и лейтенанта убило. Идите миноносцам командовать, а то ведь утопят косорылые». «Я? Я буду командовать кораблем? Я?» — пронеслось в голове мичмана. «Мне не справиться, я...» Но ноги уже сами несли юношу в боевую рубку. Новый рулевой уже уверенно держал курс. У носовой пушки тоже имелся полный расчет. Но по японцам она пока стрелять не могла из-за неудобного угла разворота. «Машина!» — кричал переговорную трубой свежеиспеченный командир корабля. «Выжимай из механизма все, что можешь. А если сможешь, то и то, что не сможешь. 2 японца на хвосте, а может, и еще подтянутся. Я тут наверху один остался. Александр Васильевич и Зотова убило. Выручай!» «Передайте на минные аппараты, чтобы действовали сами по обстановке. Но при первой же реальной возможности пусть стреляют. Не попадут, а хоть с курса собьют. Может, тогда удастся до своих дотянуть». Японцы неумолимо приближались с левой раковины, и вот уже носовая пушка включилась в артиллерийскую дуэль. Повреждения сердитого были пока незначительны, но скоро просто закон больших чисел должен сыграть на стороне противника. Нужно было что-то предпринимать. «Передайте на минные аппараты, пусть стреляют, взяв нужные упреждения», — приказал Саймонов. «И быть готовыми принять влево». Мины вышли. Безумно было предполагать, что на скорости более 20 узлов с 10 кабельтовых можно попасть в небольшой кораблик, идущий с еще большей скоростью. Скорее можно рассчитывать попасть плевком в мимо пролетающую ласточку. Но не в этом была задача. Нужно было заставить японцев отвернуть с курса преследования и выиграть время. Только бы отвернули. Когда рвануло у борта головного японского истребителя, он стал быстро переворачиваться, и юный мичман, стоявший на мостике Сердитова, просто не верил своим глазам. Так не бывает. Но все-таки это произошло. Японец переворачивался, а его товарищ вынужденно отвернул в сторону от русских, чтобы не налететь своим форштевнем на гибнущего собрата. Теперь догнать Сердитова до темноты у него не было шансов. Да и смысла. Нужно было найти и атаковать русские броненосцы. Поэтому второй японский миноносец стал заниматься спасательными работами, вылавливая из воды экипаж своего головного. Только после войны русские узнали, что в этом боевом эпизоде был утоплен эскадренный миноносец Касуми. А ведь чудеса на войне бывают. И вот сейчас маленький кораблик смог оторваться и от 2 превосходящих его по силам и скорости кораблей противника. Да еще и угробил один из них. И матросы уже охрипли от криков «Ура!» и даже перестали показывать неприличные жесты тем, кого совсем недавно считали своими будущими победителями. И с восхищением смотрели на молодого офицера, вышедшего из боевой рубки и тоже в полном обалдении смотревшего на удаляющихся японцев. «Неужели я смог? Мы смогли? Мы выиграли бой!» – проносились мысли в голове Саймонова. «Кто бы мог подумать?» «Ваше благородие, куда прикажете взять курс?» – к мичману подошел боцман. «В самом деле, куда?» «В Артур, в сумерках через минные банки?» «Самоубийство. Искать отряд Елисеева?» «Скорее найдешь японцев. Дожидаться рассвета в море неподалеку?» «И на японцев можно нарваться, и на мины налететь с утра, ведь карты заграждения уничтожил все тот же злополучный снаряд, который попал в боевую рубку. Что делать?» «Доложить о повреждениях», — спохватился мичман, отдавая приказ, который был обязан отдать сразу же по окончании боя. Доклад был обнадеживающим. Никаких серьезных повреждений корабль не получил. Было несколько пробоин выше ватерлинии, побиты надстройки и трубы получили немного осколками, разбит минный аппарат, пожары потушены. В общем, мореходность и скорость миноносца серьезно не пострадали. «Куда же идти дальше?» — вернулся мичман к своим размышлениям. «Идти в Чифу на интернирование?» Но слишком хорошо он помнил историю, когда в этом порту китайские власти позволили японцам захватить уже разоружившийся решительный. «Вэйхавэй? Англичане сдадут русский корабль своим союзникам японцам еще скорее. Куда?» «Идем в Циндао», — приказал мичман рулевому. «Пока держай Зюитос 23 градуса». «Ваш бродь», — подскочил к Саймонову фельдшер Воблый. «Вас командир к себе просит». «Александр Васильевич жив?» — не поверил своим ушам офицер. «Живы-с, но плохи очень. Крови много потеряли. И контузия. Несколько минут как очнулись». Запыхавшийся мичман, подбежав к каюте командира, отдышался и осторожно приоткрыл дверь. Смотреть на Колчака было страшно. Повязка на голове набухла кровавым пятном на месте левого глаза. Окровавлены были и бинты на груди. «Ну, рассказывай, Василий, что там было», — донесся слабый голос командира. «Драка была, Александр Васильевич. Два японских истребителя против нас. Отбились. Один даже мины утопили». «Истребитель? Мины? На полном ходу?» Даже слегка приподнялся ошарашенный Колчак, но тут же, застонав, рухнул на подушки. «Сам удивляюсь. Просто повезло, конечно. Хотели только их отвернуть заставить. И вот, попали». «Молодец, Василий. Чтоб там ни было, это твоя заслуга. Что дальше делать собираешься?» «Идем в Циндау. Завтра сдадим вас там в госпиталь. Только дотерпите». «Ну, помогай тебе Бог, мичман. Ладно, иди. А то вон наш фершел уже не знает, как тебя отсюда попросить». Слабо улыбнулся раненый командир. «Иди». Когда спал на колбое, трудности принятия решения о дальнейшем больше не беспокоили, в голове мичмана стали все сильнее проявляться мысли. «Я победил, то есть мы. Но руководил-то я. Неужели это не подвиг? Ну ведь если все удастся, ну не могут же не наградить. Как было бы здорово встретиться с Оленькой, а на груди, например, Владимир с мечами. Вряд ли тогда ее отец был бы таким же неприветливым. А если...» Образ белого эмалевого крестика замаячил в мечтах юноши. И как ни старался Василий гнать от себя эти мысли, стыдить себя за них, они неизменно возвращались. Порт Микаса, вечер, 19 сентября. Получив радиограмму с Сумы, адмирал Тога серьезно задумался. Уже который день, как стало известно о готовящемся прорыве русских. Никаких сомнений не было. Раз уж стали разоружать Севастополь и устанавливать его пушки на другие корабли, то русские решились. Японские главные силы по очереди, разделенные пополам, отдыхали и грузились углем на Элиоте или крейсировали недалеко от дальнего. Крейсера постоянно дежурили под Артуром. Адмирал Камимура был в Цусимском проливе, обеспечивая безопасность перевозок из Японии. Сообщению о выходе русской эскадры Тога даже обрадовался. Наконец-то определенность, наконец-то бой, а не ожидание. Пусть русские корабли и утонут не на рейде крепости, а в море, и не достанутся империи, но они в конце концов перестанут быть, как говорят европейцы, дамокловым мечом. Все главные силы японского флота, кроме находившихся в Цусимском проливе, стали стягиваться к Артуру. Известие о подрыве на минах трех русских броненосцев, один из которых затонул, и крейсера, более чем ополовинивших силы артурской эскадры, адмирал воспринял невозмутимо и приказал продолжать наблюдение. Остатки тихоокеанской эскадры скучились у входа на внутренний рейд, но низкая вода не давала возможности войти в гавань. Поврежденные корабли были на плаву, но даже дозорные миноносцы издали отмечали и имевшийся крен. «Первому боевому отряду отходить к Элиоту», — приказал Тога. «Отряду Тачина и остаться для наблюдения». Броненосцы Тога уже подходили к известному месту, когда радио Сумы повергло невозмутимого командующего объединенным флотом в состояние, близкое к шоку. «До темноты уже не успеем», — лихорадочно проносилось в его голове. «Да и если успеем вступить в контакт, то точно не нанести серьезных повреждений». Думать о том, как вдруг воскресли русские корабли, Тога категорически себе запретил. Есть факт, что они идут на 13 узлах. А почему, можно подумать потом. То предпринять? Куда они идут? Где заступить им дорогу? Вариант первый – Владивосток. По агентурным сведениям, наместник приказывал прорываться именно туда. Значит, через Корейский пролив. Через наши коммуникации. Охраняемые адмиралом Камимурой с его броненосными крейсерами. При нем отряд Урио, но что это дает? Обнаружить противника они, может, и смогут, но вот нанести серьезный ущерб. Скорее, сами получат большие повреждения и пропустят врага. Соединившись с Владивостокским отрядом артурской эскадра, это будет достаточно грозный противник. Пренебрегать им будет нельзя. Придется базироваться всем или почти всем флотом на северные порты и осуществлять блокаду Владивостока, а значит, ослабить блокаду порт Артура. А когда подойдет эскадра Рождественского, можно оказаться между молотом и наковальней, если русские скоординируют свои действия. Вариант второй. Русские идут на юг. Бункируются, вероятно, в Циндао или Шанхай. Потом навстречу второй эскадре. Вообще-то еще более неприятно. Если Рождественский получит 4 броненосца и 2 современных крейсера в дополнение к тому, что имеет, двигаться ночью к Шантунгу, обнаружить и перехватить русских там сложнее, чем в Корейском и Цусимском проливах. Рядом не будет Камимура с его крейсерами. К тому же, если я и успею туда раньше, то они минуют его ночью за несколько часов до рассвета, а южнее уже просторы моря, которые накроют их, как шапка-невидимка. А если они все-таки пойдут на Владивосток? А я уже не успеваю с юга. Пройдут броненосные крейсера, здорово побив их по дороге, и объединятся с Россией громобоем. К тому же Севастополь. Русские взяли с собой совершенно небоеспособный корабль. Амур и Ангару, которые не представляют боевой ценности в эскадренном бою. Всадника и Гайдамака, совершенно бесполезных, но... Эти корабли своими дымами могут сымитировать направление ложного прорыва, и уж явно не во Владивосток. Севастополь идет интернироваться, это очевидно. Русские не будут тащить в Владивосток такой корабль, рискуя всей эскадрой. Так что правильнее надежно перекрыть всеми силами путь в Владивосток и, если повезет, совершенно уничтожить артурскую эскадру, но, возможно, упустив ее на юг, прочь театра военных действий. И неизвестно, сможет ли она до Рождественского, который только выходит из Балтийского моря, дойти без баз и снабжения. Или ловить в более широком проливе меньшими силами уходящие, пусть и пока, от войны вражеские корабли, рискуя подставить под удар свои крейсера на севере и имея в перспективе весьма сильный боеспособный отряд противника. Вызвав флаг офицера, адмирал Тога отдал приказ главным силам срочно идти к Цусимскому проливу, имея ход в 15 узлов. Борт Ритвизана, 19 сентября, 21.30. Адмирал Верен принял решение о направлении прорыва давно. Идти к Корейскому проливу значительно дольше, чем до Шантунга. И Тога наверняка успеет туда раньше. Перехватить русскую эскадру будет легче в узких проливах между Кореей и Японией. Там наверняка находятся и Камимура с крейсерами, шансов практически нет. Если идти на юг, навстречу Рождественскому, то за 11-12 часов не только успеваем миновать Шантунг, но и спуститься миль на 60-70 южнее, а там уже пойди найди. Не посмеет Тога поставить свои коммуникации под удар. В крайнем случае останется у выхода из Желтого моря и пошлет разведку на юг. Даже если разведчики обнаружат нас рассветом, что крайне маловероятно, то до Тога будут десятки, если не вся сотня миль. Не успеет он, имея всего 2-3 узла преимущества, нагнать за светлое время суток, а там снова ночь. Ловить надо будет уже чуть ли не в Зонском проливе. Еще неизвестно, пойдем ли мы им. Верем поднялся на мостик Ритвизана и приказал сигнальщикам. Передайте на эскадру. Командирам вскрыть конверт номер 2. Даже Желтое море по-настоящему темной ночью становится черным. А если ночь безлунная и беззвездная, то кажется, что черный бархат небес здесь, совсем рядом, достаточно только протянуть руку, и она утонет в его мягкой глубине. И только плеск волн напомнит о том, что море не кончается там же, на расстоянии вытянутой руки. Но иногда, накликанные войной, и в этой тьме появляются призраки. Вот и сейчас. Изо всех сил, застилая и без того черное небо шлейфом еще более черного дыма, по морю мчался призрак. Стальной призрак, закованный в 1000 тонн брони. Всему миру известно, что броненосец «Полтава» вместе с большей частью экипажа уже почти сутки как покоился на морском дне. Но кондуктор Николай Чухрай не чувствовал себя призраком. Стенки едва заметно дрожали от работающих на полном ходу машин, а он, отгоняя сон, пытался сосредоточиться, вглядываясь в беспросветный мрак за амбразурой каземата. Если вдруг появится японский миноносец, его 6-дюймовка выстрелит сразу же. Оружие уже заряжено, и рядом лежат 5 заранее поднятых из погреба снарядов и зарядов к ним. Люди тоже все здесь. 2 дежурят у орудия, остальные спят на растянутых здесь же койках. Адмирал приказал поступить так на всей эскадре, объяснив, что бой, если и будет, то, скорее всего, утром, и артиллеристы должны быть отдохнувшими. Настало время, Чухрай тихо разбудил сменщика. Занял его место и тут же забылся тревожным сном. А броненосец, словно сорвавшийся куда-то по своим делам железнодорожный вокзал, продолжал упрямо идти на юг.